Яркость куба обжигала зрачки холодным светом. Казалось, что в самой сути этого интенсивного сияния крылась потаенная блеклость, в которую я и вошел. Так входит одиночка в приоткрытую темную комнату посреди ревущего маскарада. Прислонившись лбом к матовой поверхности куба, я закрыл глаза. Но свет проходил сквозь веки, будто те обратились в прозрачную клеенку. Очерчивался волнистыми контурами силуэт. Это, кажется, был Тимш, просвечивающийся сквозь куб с противоположной стороны. По бокам от меня стояли Ада и Глич. Куб левитировал чуть ниже уровня глаз, видимо, отрегулированный подрост Ады, самой маленькой из пробужденных, отчего остальным приходилось сутулиться. Рут сидел на земле, закинув шею, глядя в куб сквозь дно. Пять сосредоточенных лиц. Некоторое время было тихо, не считая симметричного дыхания участников действа. Затем посреди белого экрана появилась темная точка. «Тянись! Тянитесь!» — взволнованно проняшил Тимш. Я понял, что тянуться надлежало к точке. Как это сделать, я не знал, и пару мгновений сконфуженно терся о куб лицом. Затем во лбу моем зашевелилось, будто маленькие насекомые выковыривались из-под кожи. Я сильно заподнимал брови, отчего ощущение лишь раззадорилось, и из моего межбровья выстрелило двумя набалдашниками. Тут же меня стремительно повлекло внутрь куба, навстречу к темной точке. Подтошнило, крутануло и шевельнулось тело, но уже далеко позади, второстепенно. Точка увеличивалась. Рядом со мной летели, колеблясь, прозрачные силуэты других пробужденных. По приближении точка оказалась квадратом в самом двухмерном смысле. Спотыкающийся рассудок ошалел от перемены перспективы. И ситуация обернулась так, будто я падал навстречу громадному нарисованному на земле квадрату. Я машинально взглотнул, но что-то перепуталось, и вместо наковаленки слюны в глотке я ощутил боль в коленной чашечке. Похоже, в этом состоянии мои ощущения следовали альтернативной логике. Я несся вниз с дикой скоростью. И у самого черного дна резко остановился и завис в воздухе. Рядом со мной повисли прозрачные миражи остальных. Я перевел взгляд на чернь квадрата, столь огромного, что края его простирались до самого горизонта. При ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не однотонным, как виделось прежде. Градации темных оттенков образовывали сложный узор линий, расходясь в стороны правильными прямоугольниками. Изображение мигнуло и перефокусировалось. Глаза, мгновенно привыкшие к темноте. Белый фон пустого пространства вокруг квадрата тут же оттенился прочь. Текстура развернутой квадратуры продеталилась и походила теперь на паркет, эдакую паркетную мандалу. Едва я это заметил, как меня замагнитило вниз, и я начал плавно снижаться. Где-то далеко позади, в теле моем, искрометно зудел лоб, но я это ощущал как бы понаслышке. Миражных пробужденных рядом видно не было. Непонятно, снижались ли они вместе со мной или слились с пейзажем, потерялись, исчезли. Вблизи было видно, что каждая плиточка узора в квадрате заключала в себе дальнейшие градации теней. От предчувствия фрактальной бесконечности засвербило под ложечкой, но я тут же ощутил во рту выдох уже знакомого холодка и полегчало. Адовые заглушки, похоже, держали мой рассудок в узде. Когда я снизился до поверхности квадрата, паркетность резко сложилась и встала, как бывает с трехмерными домиками в детских книжках. Вместе с тем, откуда-то сверху бабахнул звонкий смешок. Детский, чужой. Я приготовился к столкновению, но мне нечем было касаться земли. Я был не более чем подрагивающим косматиками взглядом. С совершенно паркетным звуком конструкция начала выравниваться. Плитки заездили туда-сюда, как замочки сложнейшего сейфа. Вместе с тем, все вокруг начало уменьшаться. Передо мной выпрямилась деревянная дверь и тут же распахнулась внутрь. По ту сторону двери было бело, но приглушенно, не так ярко, как на входе в куб. Вдаль уходили полосы аэродромной глубины. Всюду на бешеной скорости носились синие молекулы, такие, какими они изображены в учебниках химии. Условные, покатые, с бликом. Виднелись и отдельно парящие атомы. Все как один синие, протоновские. Что-то вильнуло на периферии. Я оглянулся. Рядом со мной косматился прозрачный комок взгляда, в котором я интуитивно различил Аду. Следом явился еще один. И еще, пока все пробужденные не собрались у дверного проема. Что-то сдерживало, не позволяло мне войти в эту дверь. Будто две гарпунные линии соединяли меня с моим телом там, за пределами куба. Я осознал, что решение разорвать эти узы с телом было в некотором роде платой за вход. Я ощутил натянутость пуповины. Отпускать было страшно. Тут передо мной мелькнуло. Ада ломанулась в дверной проем, обросла синестью, ошарилась, и ее тут же сдуло куда-то вправо бескомпромиссным ветром. Немедленно секунды я рьяно ступил следом. Во лбу хрустнуло раз, еще раз. Я краем глаза увидел синеву, набухающую вокруг моего центра. Легких стало много, пошла пузатость. Я оттолкнулся и шпик. Меня метнуло прочь. Некоторое время я плыл в воздухе. Ввиду обретенного шария, взгляд мой был обращен во все стороны одновременно. Любопытное чувство всеглазия меня сперва дезориентировало, но быстро сошло за норму, причем очень удобную. Я все озирался в поисках Ады, но она, если и была поблизости, то ничем не выделялась среди остальных молекул. Мои попытки изменить курс плытия не увенчались успехом. Пожимы привычными мышцами воли ступливались. Я походил на однорукого человека, машущего отсутствующей конечностью. Ничего не оставалось, кроме как отдаться на волю ветру, что я и принял со студеным спокойствием. Тот комкательный страшок, что огрел меня шоком перед входом в паркетную дверь, отпустил. Я просто наблюдал. Сперва мне думалось, что молекулы мечутся хаотично, но, приравнявшись с происходящим, я засек закономерные потоки. Незримые гольфстримы дорог и распутий. Некоторые молекулы резко перестраивались из потока в поток, зачастую меняя свой курс на противоположный. Я приметил особенные раздатости и кустистые отростки, произрастающие из фронтов некоторых молекул. Одна из этих особых молекул следовала за мной, словно приглядываясь. Я направил на нее внимание и вопросительно всковырнул духом. Молекула шевельнулась свилой, а зато чирикнула, и вдруг частью передней стенки отъехала с шипением, как космический шлюз. Внутри молекула была полой. В ней сидел персонаж с зубатой лыбой и вертикально вздернутым чубом. Глаза его светились. «Так-так-так, кто у нас здесь, а? Сын? Откуда? Бераль? Стан? Корвус? Нет, наверное, Тассер. Тассерианин, угадал? Нет». Персонаж цыкнул, повел лицом. «Я Транзи, водила. Залазь свободно. Но ты должен будешь рассказать о себе. По рукам?» Я замялся, не понимая, как к нему залезть. Однако Транзи проделал все сам, причем весьма отточенно. Молекула его расширилась, сбоку открылся еще один шлюз, и меня туда притянуло. Я вошел внутрь этого протономобиля, как рука в перчатку. Сходство с перчаткой дополнялось гамистым обволакиванием моих покатостей стенками салона. Внутри мобиль был по-таксишному поделен на пассажирское круглое вместилище и просторную водительскую кабину, в которой сидел Транзи. Одна рука его покоилась на штурвале, другой он приобнимал спинку пустого пассажирского сиденья рядом. Он поглядел на меня с искоркой через плечо, заширкнул шлюзы и тронулся. Я ощущал себя довольно комфортно, облегающе, но не покидало легкое чувство надутых щек. Я подумал об остальных, о Тимше и Гличе, о Баде. Где они теперь? Поймали таких же таксистов или все еще парят в воздухе? Помыслилось даже, что я никогда больше с ними не увижусь и буду вечно ехать неизвестно куда и неизвестно, что меня ждет. Впрочем, это меня не волновало. Ни возбуждения, ни тревоги по этому поводу я не испытывал. Мне было до шарика. «Ну, рассказывай», — начал Транзи, переводя внимание на дорогу. Я пришел сюда через дверь». «Так». «А до двери я дошел сперва через куб». «Так». «А до этого был в пещере». «Так». «А до этого?» «А до этого меня не было». «Вообще не было?» «Вообще. Я спал. Был частью машины». Эта реплика произвела на водилу впечатление. Транзи сбавил скорость и щелкнул рычажком-поворотником. «Машины? Ты был частью машины? Той самой? И ты говоришь, в пещере был? Из пещеры? Да ну, не может этого быть!» Он громко и воодушевленно фыркнул и покачал головой. Вот оно, мол, как. Я молча обдумывал его реакцию. А стоило ли говорить? Вдруг это тайна? Ко мне возвращался рассудок, вылепетываясь из студенности. Вместе с тем стало тесно. Транзи это заметил. «Ты бы это, расшарился? Салон только на заход хорош. А чуть подальше жмет. Ты повыветрился хоть немного-то?» Я интуитивно понял, что он имел в виду. Ощутил кончики пальцев, ступни ног и перестал быть шаром. Никакого перехода из формы в форму на этот раз не было. Просто раз, и больше не шар. «Прости, я уж не подумал, что ты в первый раз здесь, и можешь не знать. На будущее. Шаром нужно только снаружи быть. Там сладкий ветер этот. Он тебя дебилом сделает, если на тебе покатости нет. А что, ты в самом деле из машины? Из самой пещеры? Из той самой, где ядро?» Во мне собиралась росою рассеянность. Ситуация виделась мне все более странной и небезопасной. Я заосторожничал, решил не говорить лишнего и выведать у него побольше. «Да, похоже на то. А ты Транзи?» Транзи мастерски присвистнул. «Если б ты знал, какая это честь! Вау! Транзи, да. Транзи — это я. Вожу мобиль, куда запросят». «А откуда эти? Остальные?» «Ой, отовсюдова! Реально отовсюду. Кого только не повстречал и чего только не переслушал. Ну, ты, конечно, всех побил». «Не часто сюда заглядывают? Из пещеры?» «Вообще никогда. Теоретически это невозможно». «Теоретически», — сказал он и хохотнул. «Я шарею». «Слушай», — спохватился он, — «а другие есть? Ты один пришел?» Я замер, взвешивая, говорить или нет. «Я к тому, что разлетятся же. А так можно было бы всех вас вместе словить». Отказать было бы глупо. «Нет, не один. Сколько вас?» Встрепенулся Транзи и щелкнул поворотником снова. Я отметил пришлепнутое сбоку протонового такси зеркало заднего вида, похожее на оттопыренное ухо. «Я, еще один, и еще два, и еще одна – пятеро. Теперь слушай. Мне нужно, чтобы ты о них подумал, вообразил, по очереди. Сможешь? Для поиска. Это я мог. Одно за другим я прогнал перед ментальным оком все лица пробужденных, как фотографии подозреваемых с табличками. Транзи этого не хватило, и он попросил повторить усилие. Я сосредоточился и вывел в уме клокастую растительность Тимша, ровные линии волос Глича, невозмутимые брови Рута и многочисленные глаза Ады. «Вот так!» Транзи довольно хлопнул ладонью по спинке пассажирского сиденья и ускорился. Дальнейшее походило на «Змейку» — классическую видеоигру. Транзи находил шары пробужденных, таранил их своим мобилем, и они один за другим цеплялись к нему, как атомы, формирующие молекулу чего-то сложного. Так же, как и я, пробужденные втягивались в такси, скидывали шарообразную форму и один за другим знакомились с Транзи, который пытался вести себя сдержанно, но не мог скрыть восхищение. Видно было, что его пузырило вопросами, но он боялся спугнуть. Формация салона удобно расширилась и идеально вместила всех. Обретя тела, участники сцены расселись по автобусному. Глич рядом со мной, Тимш и Ада впереди, Рут на задах. Говорил в основном Тимш. И из его манеры было ясно, что он здесь не впервой и в местных порядках разбирается. Глич отстраненно жевал жвачку, а я пытался сосредоточиться на словах Тимша, не в силах отвести глаз от нежной обнаженной шеи Ады впереди. Ее фигура манила меня таинственным маревом. «Транзи, ты, я вижу, давно водишь. Многое знаешь, так?» — спросил Тимш. «Точно так», — ответил Транзи. «Сколько себя помню». «А помню я себя далеко, до самого начала и все, что между». «Слышал про пещеру?» «Да». «Сын говорил, что вы оттуда. Вот я вас и подобрал». «То есть вы прям из машины? Вы и есть машина?» Почтенно проговорил он и кивнул. Я отметил эту почтенность. «Да, из машины. Мы тут исследуем. И нам нужны ответы». «Конечно, все что угодно, чем смогу. Но прежде всего, нам нужно знать, что ты сам знаешь о машине. Что тебе известно?» «Конечно!» Транзи словно вспотел голосом и сбивчиво затараторил. «Машина — это наша мама. Она дарит нам всем тепло и цель, и надежду, конечно, и...» Забыл, как дальше. «Ты не волнуйся. Я, наверное, не самый лучший вариант в вашем случае. Не знаю наизусть скрипта. Могу своими словами. Пойдет?» «Пойдет», — внезапно ответил за Тимша Глич. Затылок Тимша напрягся и разгладился. Взгляд мой пошел по Адиной шее вверх, туда, где за ее ухом пристроилась скоба заглушки. Само ухо ее было резное, коралловое, со своенравным выблинком наверху. Транзи часто спотыкался в своей речи, то и дело пытаясь цитировать скрипт, который, по-видимому, был в этом мире вроде священного текста, что полагалось знать наизусть. Я слушал, затаив дыхание. К концу своей тирады Транзи совсем уж взмок. Чуб его запизанился в бок, дух пообмылился. Окончив, он быстрым шлевком ладони приотодвинул часть стекла. Всего на мгновение. Запустил в кабину сладкого воздуха, сильно вдохнул, медленно выдохнул, повисла тишина. Я сидел, положив сжатые кулаки на колени, и абсорбировал услышанное. Выходило примерно следующее. Давным-давно туннели пещеры были населены бродягами, что вели рассеянный образ жизни, бесцельно слоняясь из стороны в сторону. В их мире не существовало ни нужд, ни целей, ни желаний. Все, что они знали, это неспешные прогулки и разговоры ни о чем. Так бы оно и продолжалось веками, если бы не один из бродяг по имени Шмидт, что отличался от других. Шмидт ни с кем не общался, объясняя свое стремление к одиночеству тем, что пустые разговоры – трата времени. И есть вещи поважнее, чем, разумеется, вводил бродяг в недоумение. Им было непонятно, как что-то одно может быть важнее чего-то другого, и как время можно потратить, если оно никогда не заканчивается. Однако Шмидта не тревожили, но и не избегали. Его просто оставили в покое. Через несколько лет одиноких блужданий Шмидт, наконец, нарушил свое молчание и заявил, что после долгих размышлений он пришел к некоторому заключению, которым хочет теперь поделиться с каждым, кто готов его услышать. Некоторые бродяги проигнорировали Шмидта, но большинству было интересно, о чем это он таком все это время думал. И в закутке пещеры собралась толпа, где Шмидт рассказал о своем плане под кодовым названием «Проект». Для достижения целей этого проекта от участников требовалась исключительная концентрация и приложение безумных усилий. Доселе никто подобных деяний не вершил, и, естественно, многие списали Шмидта со счетов как сумасшедшего, покинули закуток пещеры, не дослушав его речи, и отправились на очередную беспечную прогулку. Однако небольшая группа бродяг заинтересовалась сказанным, дослушала Шмидта до конца и решила принять участие в его проекте. Первой ступенью проекта было создание программы для вычисления размеров пещеры, в которой они находились. Для этого Шмидт снабдил каждого бродягу специальным прибором, который отправлял Шмидту сигналы об их местонахождении, согласно которым Шмидт составлял карту. Пещера была громадной, со множеством поворотов, и если кто-то ненароком посещал одно и то же место дважды, прибор пиликал и сообщал бродяге, что нужно развернуться в другую сторону. Участники проекта вдохновились обретенной целенаправленностью и бродили с удвоенным энтузиазмом, картографируя своими перемещениями местность. Вскоре молва о невероятном проекте разошлась по пещере, и все больше бродяг приходило к Шмидту за прибором. В конце концов, им нечего было терять. Со временем участники проекта начали презирать остальных бродяг за бесцельность. И с расширением их рядов в истории пещеры настал момент, когда не быть частью проекта стало зазорно и даже безответственно. Тем не менее, среди бродяг были и группы, которые активно проповедовали бесцельность, утверждая, что в этой дисциплине и кроется секрет их многолетней стабильности. Между тем, карта Шмидта продолжала расширяться. И хотя границ пещеры видно пока не было, он обозначил ее условный центр и предложил организовать там базу. Шмидт был движим жаждой познания. Его интересовала история возникновения пещеры и бродяг, о чем доселе никому известно не было. Впоследствии выяснилось, что само участие в этой картографической экспедиции развивало интеллект, имитируя органическое выжигание в мозгу нейронных троп, происходящее при обучении. Вскоре умнейшие из бродяг организовали совет. Они более не бродили, а базировались в условном центре, анализируя поступающие от картографов данные. Однако, несмотря на все усилия, достигнуть пределов пещеры все не удавалось. К тому же были обнаружены темные зоны, в которых бродяги бесследно исчезали. Шмидт был вынужден отредактировать алгоритмы своих приборов так, чтобы при достижении этих темных зон бродягам поступал сигнал об опасности, и они разворачивались в противоположную сторону. Шмидту стало ясно, что одних пешеходных усилий бродяг будет недостаточно для достижения целей, и началась разработка машины. Искусственного картографа, способного заглядывать даже в темные зоны на карте. К тому моменту Все, без исключения жители пещеры, уже участвовали в проекте. И даже самые упрямые проповедники бесцельного брожения присоединились к остальным. Бесцельных не осталось. Для того, чтобы приступить к постройке машины, Шмидту была необходима энергия. Шмидт провел несколько лет, пытаясь решить эту задачу, но безуспешно. Решение нашлось само собой, по чистой случайности. Один из членов совета отметил, что сигналы от бродяг с нижних уровней пещеры достигали радаров базы быстрее, чем с верхних. После детального изучения вопроса оказалось, что каким-то необъяснимым образом пребывание на нижнем уровне способствовало ускорению передачи сигнала. Так родилась идея вырыть шахту. Участники проекта, что к тому моменту из бродяг переименовались в рабочих, выкопали яму и поместили туда новый аппарат, разработанный Шмидтом — генератор. Все свои изобретения Шмидт будто бы получал откуда-то извне, принося их как плоды со своих долгих прогулок. Рабочие доверяли его гению абсолютно и, не задавая лишних вопросов, прилежно следовали его указаниям, наслаждаясь чувством общего дела и достижимости некой грандиозной цели. Жизнь до проекта совершенно позабылась. Казалось, что они занимались картографией пещеры всегда, испокон веков. Закопанный в шахту генератор не был подключен к бродягам и вырабатывал энергию автономно. У Шмидта была гипотеза о возможной причине возникновения этой свободной энергии, но доказать ее он не мог. Похоже, ответ крылся в несуществовании материи в пустотах пещеры. Пустоты были заполнены рассеянным электричеством, которого по мере продвижения к недрам пещеры встречалось все больше ввиду взаимодействия неизвестных ему физических законов. Начались работы по вырыванию шахты и впоследствии по конструированию генератора и самой машины. В процессе строительства Шмидт все более и более расширял возможности машины. До сих пор он держал суть проекта в секрете, и никто в точности не знал, в чем именно заключалась его конечная цель. Однако рабочим это было безразлично. Они наслаждались самой целенаправленностью. Шмидта же они принимали за спасителя, мессию с блуждающим взглядом и дикой бородой. По завершении строительства машины оказалось, что мощности, производимые генератором, было уже недостаточно для питания всех ее функций. Для того, чтобы решить проблему с нехваткой энергии, Шмидт организовал своего рода конвейер деятельности, цепь действий, которые должны были исполняться участниками. Этот конвейер накапливал энергию трудящихся в так называемых коленах и оттуда транслировал ее поток в генератор внутри шахты, что умножал вырабатываемое им электричество и увеличивало выхлоп в разы. После успешного запуска машина принялась исполнять известные лишь Шмидту таинственные задачи. В то время как рабочие заняли отведенные им на конвейере места и исследовали пошаговым инструкциям, вырабатывая энергию для машины. Картографировать вручную больше не было необходимости. И в пещере вновь наступил баланс. Все были вместе, заняты и довольны. В один прекрасный день Шмидт исчез, унеся с собой тайны машины. Некоторые члены совета пытались претендовать на его позицию, но без инструкций и чертежей Шмидта они попросту не знали, что делать. Посему было принято решение продолжать работать, как ни в чем не бывало, в надежде, что однажды Шмидт вернется. Шли годы, Шмидт постепенно забывался. Забывались и сами рабочие. Все вытесняла тупая, повторяющаяся работа, что гипнотизировало их до тех пор, пока их индивидуальное самосознание не исчезло совсем. Так жители пещеры превратились в один организм, неустанно питающий загадочную машину, что вершило неизвестные никому операции.